первый снег почему-то затих. От него не осталось следа. Белый снег мне напомнил тот миг. Было все для тебя, для тебя. Белый снег мне напомнил тот миг. Было все для тебя, для тебя. Пусть снежинки тают на руке, а твои слезинки на щеке. Пусть мороз напишет на огне, что люблю и думаю о тебе. Пусть снежинки тают на руке, а твои слезинки на щеке. Пусть мороз напишет на огне, что люблю и думаю о тебе. Белый снег, он, конечно, не знал, что к тебе заметает пути. Белый снег будто с нами играл. Я просил, не шути, не шути. Белый снег будто с нами играл. Я просил, не шути, не шути. Пусть снежинки тают